Глава 4. Миллиардер Фредерико Главич действует. Миллиардер Фредерико Главич нажал кнопку в тот же день. Пароходы в Кардиффе получили радио о повышении фрахта на 3,5%. И если бы не фирма «Кук и сын», обслуживавшая корабли крупного каботажа, пароходы остались бы без грузов. Но фирма нашла эти проценты в заработной плате грузчиков, и цифра фрахта осталась прежней. Далматинские банки предъявили требования об уплате суд в срок без всяких проволочек. Счастливые виноградари продали по этому случаю урожай на корню, а 23 усадьбы под самой Рагузой пришлось ликвидировать с молотка. Я мог бы еще рассказать, что в Триест по тем же причинам не зашло ни одного парохода, и полсотни безработных матросов спились в портовых кабачках, что в Черногории за фунт соли платили фунт сахару, что в Загребе лопнуло отделение хорватского банка, от чего пострадала не одна хорватская деревня, что в Мюнхене прикрылась фабрика искусственного алюминия, которой отказали в очередном кредите, а чилийские краснокожие, наконец, забастовали и были поголовно возвращены в первобытное состояние. Но это не имело особенного значения. Фредерико Главич действовал словно полководец, стягивавший резервы для нового решительного наступления. Всего на пятый день затеи в Deutsche Bank поступили аккредитивы из Чили, из Рагузы, из Нью-Йорка, из Загреба, а в русское посольство на Унтерден-Линден явились два инженера в полосатых брюках разговаривать о концессиях на московский метрополитен. Они посулили золотую гору, а себе хотели только мышь. Они так уморительно выговаривали слово «замоскворечье», что посол телеграфом снесся с Москвой. В тот же день в гостинице «Адлон», в которой обыкновенно останавливаются короли, миллиардеры и международные прохвосты, готовили три номера. Их застилали новыми коврами, мебель перетянули шелком цветов флага хорватского королевства, а над дверями спешно укрепляли знакомую эмблему — льва, держащего землю в серебряной лапе. Кроме того, миллиардер потребовал, чтобы в вестибюле повесили гамак, в котором он собирался принимать утренних посетителей. У отеля «Адлон» всегда толчется большая толпа зевак. Я не знаю ее социального положения. Может быть, это безработные кадры Рейхсвера или толпа поваров, упраздненной фамилией Гогенцоллернов, или просто группа унылых жуликов, но эта толпа была свидетельницей странного кортежа, показавшегося в воскресенье утром у Бранденбургских ворот. Впереди, в открытом автомобиле, подвигался негодяй. Он, очевидно, сдерживал свою натуру от того, чтобы не встать, например, на сиденье и не замахать шапкой, как это любили делать в свое время брандмейстеры уездных городов, мчавшиеся на пожар. С ним рядом поместились два католических патера. В следующем автомобиле развивались по ветру лучезарные кудри Кэт. Главич потребовал, чтобы она улыбалась народу. Сам миллиардер дремал в отдельном лимузине, на запятках которого стояли два краснокожих перуанца в костюмах православных кабардинцев. Последнее по совету негодяя, находившего, что миллиардеру все-таки следует познакомиться с русским вкусом.